Демонстративный щелчок пальцев с моей стороны, и молодой эльф вновь себя контролирует. Он очень быстро убирает кинжал от горла начальницы и буквально отскакивает от нее, прожигая меня ненавидящим взглядом. «Итак, ты хочешь попасть в клан? Если быть точнее, то я направлялся в клан Сабри. Хаем, тебе повезло, или нет, это мой клан. Мое имя Анита, я главная охотница клана, и я могу дать тебе разрешение посетить клан». «Анита, молчи». Одно слово, и ее подчиненный заткнулся, что не могло не вызвать уважения. Железная дисциплина в ее отряде. Вот только почему они так выскочили на нас? Если она главная, то должна быть умной и опытной, а подобное действие... «Анита, да, а зачем вы на нас так выскочили?» Она слегка покраснела. «Мы думали, вам нужна помощь, мы преследовали отряд оборотней, так как поняли, что они вышли на след добычи. Вот и подумали, а когда оказалось, что вам помощь не нужна, я просто решила попытаться убедить вас отказаться от идеи посетить мой клан. Хаем, пожалуй, если бы не приказ королевы, я и правда при подобной встрече мог бы перестать желать встречи со своими лесными собратьями». Девушка удивленно приподняла бровь, и я чуть поправил волосы, показывая свои заостренные уши. «Полукровка, ПФ, чистокровный эльф, мама с отцом сбежали из клана, так как из-за разности их положения они не могли там быть вместе. Чистокровный и стал банным», в голосе и взгляде эльфейки появилось недоверие. «В Ферилдине многое изменилось, раз эльф смог добиться такого положения, пожалуй, тебя точно надо проводить в клан. Возможно, хранительница будет заинтересована в том, что ты планировал ей сказать». Я благодарно кивнул девушке. «Но прежде, что стало с оборотнями? Они тут». Мита подкинула в руке свиток, в который запечатала всех оборотней. «В плену до тех пор, пока Симон не прикажет мне их достать. Хаем, могу я попросить уничтожить этот предмет и оборотней в них?» В голосе Аниты послышалось подозрение и осторожность. «Можешь». Я благосклонно кивнул ей, улыбаясь кончиками губ, а вот глаз девушки дернулся от раздражения. Однако она прекрасно поняла мой намек и вздохнула. «Не могли бы вы уничтожить предмет, в котором заключили оборотни?» Она поборола свою гордость и все же произнесла свою просьбу. «Нет, мы не станем этого делать». Глаз девушки снова дернулся. «Могу я узнать причину? Они нам нужны, для чего я говорить не буду. Это не очень радостная новость, и она ставит под угрозу мой клан». Она смотрела точно на меня, внимательно всматриваясь в мои глаза и стараясь увидеть в них, несу ли я угрозу для ее клана. Но я был полностью спокоен. Вреда я причинять не собирался, а значит, и волноваться мне ни о чем. «Хорошо, тогда я прошу вас дать слово банна, что эти оборотни не будут выпущены на волю посреди моего клана. Они-то, они чужаки. Молчи, я глава отряда, и мне принимать решение. Если что, я же понесу наказание от хранительницы знаний. Но сейчас, это именно мое решение. Если бан даст слово, меня смерили долгим подозрительным взглядом, то я не буду против проводить его в клан для беседы. Дам». Я кивнул. «Я Симон, бан Тразур, даю словно банна, Аните, главе охотников клана Сабре, о том, что пойманные и плененные нами оборотни не будут выпущены посреди ее клана или в его близи, за исключением того случая, когда я буду полностью уверен в безопасности такого действия для клана Сабри и других эльфов. Также я обязуюсь предупредить эльфов об этом своем намерении. Если соберусь выпускать оборотни и если они будут против, то не стану этого делать». Анита кивнула головой. «Немного не то, на что я рассчитывала, но в целом, более чем достаточно». Она улыбнулась мне и, развернувшись, махнула рукой. «Погоди». Я успел остановить ее, и она обернулась в мою сторону. «Что-то случилось. Сейчас мои лекари оказывают первую помощь одному из моих воинов. Его немного подрал оборотень. Сожалею». Анита прикрыла глаза. «Вероятнее всего, он уже заражен проклятием и более не будет человеком. Его надо убить, или же запечатать. Не стоит так спешить». Я покачал головой. «Мои маги могут добиться невероятных результатов. Другое дело, что проклятие явно нам не знакомо, так что придется немного подождать, чтобы услышать вердикт моих магов». «Хорошо». Она кивнула. Я приглашающе махнул рукой, и она, оглянувшись на своих подчиненных, которые явно не горели желанием приближаться к моему отряду, вздохнула, после чего подошла ко мне. «Значит, подождем». Я ей благодарно улыбнулся. «Анита, глава охотников клана Сабре, глава 97. Проклятие было сильным, но удалось нам побороть его. Но тут должна признаться я, коль магами обычными бы были мы, а также опыта борьбы со скверной не имели, спасти нам воина было б не под силу. Мари подошла ко мне примерно через 4 часа после того, как начало лечение воина. Что можешь о проклятии сказать? Оно мне крайне интересно, завязано на кровь эльфийскую оно, коль не ошиблась я, то был призыв истине духа, что кровью маг своей заставил мстить разумным. Не смог лишь он направить месть против врагов, и потому мстят твари эти всем разумным. Погоди, Анита ошарашенно уставилась на Мари, в ее голосе слышалось недоверие. Ты хочешь сказать, что вы смогли избавить разумного от этого проклятия? Не полностью права ты, дева из народа эльфов, смогли мы снять проклятие, это правда, но важно будет уточнить, что снять его нам удалось лишь из-за той причины, что рану воин получил недавно. Хм, выходит, проклятие имеет своего рода споровую форму. Я посмотрел на Мари. Хм, отчасти можно так сказать. Проклятие часть попала в организм и начала там прорастать, дублируя себя и, словно по наитию, достраивая те фрагменты, коих не хватало. Однако споры это связанные с духом, связанным проклятием, и именно от духа в нашем мире заключенном те споры получило знание, что нужно делать. Я кивнул. Это сие уж очень интересно, и я позволила себе немного поиграться с тем проклятием. Для этого Хината приходила и сцеживала у меня кровь. Да, Мари покивала. При этом она замолчала на некоторое время, а вот Хината молчать не собиралась. Проклятие явно настроено против людей, но от него страдают эльфы. Один из спутников Аниты не выдержал и буквально заорал на Хинату, а вот Анита нахмурилась и, погрозив ему кулачком, покачала головой. «Прошу прощения за поведение моего подчиненного, просто подобные слова, оборотни действительно иногда нападают на людей и обращают их, но в основном это наша проблема». Как уже говорила Морриган, тот, кто создал проклятие, просто не смог задать ему нужных рамок. То ли у него для этого не хватило сил, то ли навыков, а может благоразумия. Наши же выводы основаны на том, что когда мы подсадили проклятие в кровь Симона, оно словно... Хината защелкала пальцами, подбирая слова. Проклятие то застыло на мгновение, и изменения в крови начали происходить спустя примерно час, в то время как у человека оно работать начинает сразу. Значит... Предварительные выводы. Я почесал щеку. Проклятие действует на всех, однако основное воздействие проклятия рассчитывалось на людей. Эльфы и другие расы попали под удар либо из-за неопытности проклинателя, либо по другой независящей от него причины. Я внимательно осмотрел Хинату и Мари, и они покивали на эти мои слова. Вероятнее всего, так как проклятие доминирует на территории эльфов, кто-то создавал его с мыслью о том, что для самих эльфов оно будет безопасным, и проклятые, сделав свое дело, будут возвращаться в дол и пережидать бурю, после чего вновь нападать на людей. Подожди, ты хочешь сказать, что проклятие создал эльф? Анита была шокирована моими выводами. Я и сам в это не очень верил и выводы подгонял, отчасти зная правду. Но даже так, те данные, которые у меня были, позволяли мне предположить именно такой вариант появления проклятия. Вероятно, я прикрыл глаза. И тут мы вступаем на тонкую тропу предположений. Тропу предположений, в голосе и взгляде Аниты слышалось подозрение и интерес. Она хоть и не хотела верить в то, что я говорил, но пока не могла придумать, как это оспорить. И потому решила придержать возмущение, внимательно опросив меня. А вот ее подчиненные, они молчали только по той причине, что сама Анита погрозила им кулаком, когда они уже собирались высказать все, что думают о чужаках, которые, ни черта не зная о далийских эльфах, делают подобные выводы. Да, я кивнул. Возможно, проклятие было создано еще во времена, когда эльфы сохраняли большую часть своих знаний. Большую часть, но не всю, скорее всего, до расцвета Тивентера, точнее, в самом начале этого расцвета. Но по какой-то причине выпустить проклятие на волю создатели этого проклятия не смогли. А уже в наши дни, если так можно выразиться, кто-то нашел убежище древних эльфов, где хранился артефакт с этим проклятием. Я вздохнул. Честно говоря, слишком маловероятно, так как даже активация подобного артефакта должна требовать определенных магических знаний, которые сейчас у эльфов сохраняются только у хранителей и их учеников. Анита согласно покивала. Второй вариант более вероятен. Это проклятие создал обозленный на людей хранитель, и злость, а вместе с ней еще и недостаток знаний, не позволили ему настроить проклятие так, чтобы оно затрагивало только людей. Или же, Анита чувствовала, что я сейчас скажу то, что ей не понравится, но промолчать не могла. Или же он не хотел ограничивать проклятие. Как это не хотел? Карус, Анита вздохнула и осуждающе посмотрела на своего подчиненного. Но Анита, ты вообще слышала, что говорит этот чужак? Он же, я слышала. Двумя словами она заткнула недовольного эльфа, а в ее голосе слышалось нежелание признавать мою правоту. Слышала и поверь, если бы я нашла хотя бы один повод отрицать его слова, я бы это сделала. Однако я не маг, не хранитель знаний, хоть когда-то и училась у хранительницы. Но тех знаний, что она мне передала, недостаточно для того, чтобы отметать слова Симона. Потому я предпочту промолчать и, выслушав его предположение, доверить окончательное принятие решения насчет этих выводов хранительницы Талас. Но, я еще раз повторяю, Анита вздохнула. Мои знания не позволяют мне отмахнуться от слов Симона, как и здравый смысл не позволяет просто закрыть на них глаза. Однако окончательное решение будет принимать именно хранительница, я ясно выражаюсь. Да, голос эльфа звучал недовольно. Было сразу понятно, что он не рад, что его обожаемая Анита встала на мою защиту. Хорошо, а ты? Она посмотрела на меня, и я видел, что она крайне сильно не хочет видеть, что мои слова правдивы. Прошу тебя, пусть твои слова и крайне вероятны, но пока мы не достигнем клана, более не озвучивать подобных идей. Их будешь обсуждать с хранительницей и ее ученицей. Я пожал плечами. Как скажешь. Значит, обсужу это с хранительницей, как и предложение королевы Аноры. Так будет лучше. Она покивала. Я так понимаю, мы можем выдвигаться? Да. Я бросил короткий взгляд на Мари и Хинату и, убедившись, что они не против, озвучил согласие, после которого мы выдвинулись буквально через 10 минут, которые потребовались для сбора временного лагеря, который мы успели разбить. 3 часа пути, и вот мы добрались до окраин лагеря. Множество палаток, а также крытых телег, приспособленных под проживание, и даже полностью обшитые деревом. Также тут присутствовали просто крупные строения, покрытые шкурами. «Добро пожаловать в клан Сабри!» Анита жестом попросила нас остановиться. «Я бы хотела попросить вас оставить своих воинов тут. Их присутствие на территории клана будет нервировать обычных эльфов». Я пожал плечами и отдал приказ разбить лагерь. «Могу я с собой взять несколько разумных?» «Конечно!» Анита кивнула мне. «Мари, со мной идешь и ты, Джейн, тоже». Я посмотрел на девушек. «Хината, за старшую». Она кивнула мне. «Мы можем идти?» Анита вопросительно посмотрела на меня, и я ей кивнул. «Отлично. Пару минут и мы находимся перед домиком, который внешне ничем не отличается от других жилищ в клане, разве что внутри я чувствую 2 разумных, которые явно являлись магами». Анита жестом попросила меня подождать и, сделав пару шагов к двери домика, хотя это скорее большая палатка из шкур, она тихонько постучала об одну из деревянных опор, на которых возводился этот своеобразный домик. «Хранительница, я привела к вам эльфа из Ферилдина. Он утверждает, что является банным, и у него есть послание для вас от королевы Аноры». Я почувствовал удивление от обеих женщин, что находились внутри, но одна фонтанировала эмоциями значительно больше второй. Пару минут и на улицу вышла пожилая эльфийка, и следом за ней более молодая. Сразу было понятно, что первая именно хранительница, тогда как вторая ее ученица. «Приветствую вас, хранительница знаний клана Сабри. Мое имя Симон Тразур, я являюсь банным Ферилдина и, возможно, вскоре получу титул Эрла. Тразур, меня осмотрели с ног до головы. А похож, хаэм, на мать свою похож, видела я ее, когда она еще совсем молодой была. Мы, хранители, изредка собираемся на собрание, и тогда собрание проходило именно в клане, где хранителем является твой дед». «Дед?» Анита с удивлением посмотрела на меня. «Тогда я и видела твою маму, которая позже, как мне стало известно, сбежала из клана со своим возлюбленным. И сейчас ты пришел к нам и говоришь, что имеешь право говорить от лица королевы Аноры». «Да, я достал из одного из подсумков пергамент, на котором был указ королевы о том, что в данных переговорах я могу выступать в качестве объявителя ее воли». И хранительница его очень внимательно прочитала, после чего, тихо фыркнув, вернула мне свиток. «Я догадываюсь, зачем ты сюда пришел, серый страж». Я поднял руку, останавливая ее. «Прошу прощения за вмешательство, но я не серый страж». Меня вновь окинули внимательным взглядом, и я почувствовал, как мой организм подвергся сканированию с помощью магии. «Ты маг?» «Да». «И ты являешься банным и можешь говорить от лица королевы? Подтверждение этого вы сами видели». «Я не понимаю». Хранительница покачала головой и медленно помассировала переносицу. «Наставница, а зачем гадать, если можно спросить?» Я посмотрел на молодую эльфийку, которая, озвучив эту идею, посмотрела на меня. В эмоциях у нее было легкое волнение и уверенность в том, что она поступает правильно. Как так вышло, что маг не сидит в башне, а выступает на переговорах от лица королевы? Хм, ну, начать надо с того, что я не родился магом. Это как? Хранительница не выдержала и впилась в меня изучающим взглядом, даже руками начала двигать, набрасывая на меня одно за другим заклинания для изучения. Это уже наглость. Вокруг меня раскрылся кровавый купол, который заставил хранительницу слегка отшатнуться, как и всех остальных. Я же не лезу к вашей ученице в штаны, рассмотреть, что у нее там, трусы или она предпочитает без них ходить, да и коните я вроде под одежду не лез, а то, что пытаетесь сделать вы, является еще более личным. Кхм. Хранительница быстро пришла в себя. Прошу прощения за свою несдержанность. Просто ваши слова, бан, слегка удивили меня. Я кивнул, принимая извинения. Возвращаясь к рассказу, мне повезло с наставницей, она провела надо мной несколько опасных и болезненных ритуалов, которые и даровали мне возможность использовать магию. Потом я долгое время скрывал то, что я маг, получил титул рыцаря, победив на турнире. Значит, и клинком ты владеешь, молотом. Я поправил молот, который висел у меня на поясе, а после отправился к гномам, где уже перестал скрываться, и за время, которое провел там, я сумел оказать огромную помощь как Ферилдину в целом, так и королеве в частности. Это делает меня одним из приближенных к королеве. Ясно, могу я узнать имя наставницы? То мать моя была, и имя носит та, которым маленьких детей пугают, Флимит. Ик. Все три эльфийки были крайне удивлены услышанным, а хранительница так и вовсе за сердце схватилась. Нет, я покачал головой и, оказавшись около хранительницы, положил свою руку поверх ее. Вы так просто этот мир не покинете. Хранительница знаний клана Сабре, Маритариталас, ученица хранительницы, Мириль, глава 98. Ты что? Но ученица хранительницы жестом остановила Аниту, и вот теперь я поверил в то, что эта юная девушка ученица хранительницы, так как одним жестом она заставила повиноваться себе куда более взрослую и опытную эльфийку, а при условии, что Анита и сама не последняя эльфийка в клане. Не мешая ему, он спасает наставницу. Спасает, у нее сердце не выдержало. Ученица хранительницы стояла и с напряжением наблюдала за мной, тогда как ее наставница хватала ртом воздух, но никак не уходила из мира живых, а все потому, что я уже отключил болевые ощущения и насильно гонял кровь по ее телу, пока медленно и осторожно восстанавливал сердце. Хранительница. Моя наставница была слишком шокирована тем, что только что прозвучало. Вообще-то, она уже не молодая эльфийка, и с такими новостями можно было бы поаккуратнее. Коль магом называть себя твоя наставница посмела, здоровье быть должно отменным у нее. К примеру, матушка моя способна выжить будет и в том невероятном случае, коли ей сердце кто-то поразит мечом. Мари, ты недооцениваешь старую перечницу. Глаза хранительницы знаний при подобном обращении к Флимит чуть ли на лоб не вылезли. Да и ее ученица открывала и закрывала рот. Ты осторожней со словами, о маме моей все же говоришь. Ладно, ладно. Я тоном показал, насколько я раскаиваюсь, а точнее вообще не раскаиваюсь в том, что именно так назвал Флимит. Моя тещенька проживет, и если ей все органы кто-то умудрится вытащить из тела. Тещенька. Ученица хранительницы вылупилась на меня так, будто ее глаза вот-вот выпадут из глазницы и покатятся по земле. Впрочем, и ее наставница, сердце которой я в первом приближении немного подлатал, не сильно отставала от своей ученицы. Так, сердце я немного подлатал, но если хотите не помереть через лет 20 от сердечного приступа. 20. На меня вытаращились в полном шоке. Ну да, я пожал плечами, делая вид, что принял их восклицание несколько в другом направлении. Я в медицине не очень хорош. Просто Мари устала, разбиралась с проклятием оборотня, вместе со вторым моим отрядным медиком, потому за поверхностное лечение я взялся сам. А так, завтра, если подойдете в наш лагерь, Хината и Мария омолодят вас немного, и сам организм в порядок приведут, и сердечко нормально доделают, так что проживете еще лет 80. Кха. Хранительница с моей помощью поднялась с земли и закашлялась от шока. Не шутите со мной так, молодой человек. А он и не шутит. Мы и правда сможем омолодить вас, так что проживете вы еще лет 70-80. И я за это должна продать душу? Нет, я пожал плечами. Помереть я вам не дал просто так. А вот если захотите прожить еще лет 70, а также получить некоторые другие бонусы. Я усмехнулся. То придется выслушать просьбу королевы Аноры и хотя бы частично согласиться на сотрудничество. И мне не понравится то, о чем будет дальнейший разговор. Хранительница вздохнула. Ладно, давайте начнем с приличий. Мое имя Марита Риталас, я хранительница знаний клана Сабре. Это... Она кивнула на молоденькую девушку, которая тут же встала рядом с ней. Моя ученица и та, кто сменит меня на посту хранительницы знаний, Мириль. Я кивнул. Мое имя Симон Тразур, Банферилдина. Это моя женщина и почти жена Мариган, а это Джейн Кусланд, дочь Тирна Кусланда и тоже моя женщина и почти жена. КХМ. Меня осмотрели новым, не самым одобрительным взглядом. Это была ученица-хранительницы, которая не очень хорошо отнеслась к моим словам о том, что у меня несколько девушек. Ладно, пройдемте в дом, там и поговорим. Анита, ты с нами или с вами? Мы прошли в дом, где и расположились перед костром, который располагался точно в центре этой палатки, которая и была домом хранительницы знаний. Итак, что же от нас хочет королева Анора? Лучников, воинов, магов? Хранительница говорила ровным тоном, но мне сразу становилось понятно, что она явно не очень хочет все это предоставлять и уже готова послать меня и королеву куда подальше. Ну, если вы захотите предоставить для борьбы с мором лучников, воинов и магов, то королева, конечно, не откажется от подобной помощи. Вот только она прекрасно понимает, что даже если собрать все кланы, то вы сможете выставить сколько? 500 разумных? Я пожал плечами. На общем фоне. Теперь я покачал головой. Это будет каплей в море. И что тогда от нас нужно королеве? Ресурсы. И что же королева понимает под ресурсами? Травы, грибы, хотя проще сказать, что вообще все, что может предложить лес. Естественно, мы не просто забирать это будем, а готовы предложить далийским эльфам то, что им наверняка будет интересно. И что же это такое? Помощь магов. Глаза хранительницы раскрылись от шока. И нет, речь сейчас идет не о Симоне и его отряде. Готовы мы помочь с лечением будем завтра без договоров с королевой. Сейчас Симон вам говорит о магах башни, которые теперь не ограничены в передвижениях. И нам могут выделить магов, да, и не только выделить. Вы же понимаете, что сейчас живете на территории Ферилдина. Просто королева, да и король до нее, закрывают на это глаза. Это угроза? Хранительница стала серьезной. Вовсе нет. Я покачал головой. Просто констатация факта. Констатация, которая необходима для того, чтобы сказать о том, что готова предложить королева. Только не говори, что она может нам предложить эти земли. В голосе Аниты, которая решила вмешаться в разговор, слышалась насмешка. Ну, ты это и сама прекрасно сказала. Погоди. Хранительница подняла руку, останавливая Аниту. Симон, ты хочешь сказать, что нам, допустим, чисто теоретически, если вдруг мы задумаемся, скажем, построить тут свой город, то нам не станут препятствовать? Не станут. Я усмехнулся. Даже помогут, естественно, не просто так и ваш город будет подчиняться законам Ферилдина. Хорошо, допустим, это действительно интересно для моего клана и некоторых других кланов. Однако у нас есть одна проблема, которая мешает нам осесть в этом месте. Оборотни, я с вопросом посмотрел на хранительницу, которая осторожно кивнула головой. Вот только продолжить я ничего не успел, так как Анита тут же вмешалась в наши переговоры. Хранительница, кстати, я не успела сказать, да и не думала, что такой важный разговор закрутится так быстро. В общем, Симон утверждает, что его целители справились с проклятием оборотней, не дав его подчиненному обратиться. Это правда? Создалось ощущение того, что в помещении звучало эхо. Ну, это Мириль повторила вслед за своей наставницей фразу. Причем повторила с задержкой буквально в доли секунды. Мари, тебе слово. То правда, мы нашли управу на то проклятие, что людей и эльфов обращает в монстров. Но метод этот действенен лишь до момента обращения. Коль раненые в клане есть, то мы поможем. Мари слегка поморщилась, представляя, что ей придется глотать лириумное зелье. А оно не то чтобы вкусное. Нет, в клане, к счастью, раненых нет. Но даже то, что вы просто способны помочь раненым. Хранительница покачала головой. Это просто невероятно и вызывает некоторые сомнения в правдивости ваших слов. И если бы о самой новости мне сказали вы, а не Анита, то я бы могла подумать, что вы просто набиваете себе цену. Однако вернемся к теме разговора. Ты прав, Симон, наша проблема – это оборотни. Хранительница Талас вздохнула, но все же обратила свое внимание на Аниту, которая слегка смущенно поерзала на своем месте. Они еще делали различные предположения о том, как именно появилось проклятие оборотничества. Хаэм, на нас посмотрели с интересом. Ну, в качестве наименее вероятного варианта мы рассмотрели вариант, в котором проклятие было создано еще во времена, когда эльфы сохраняли большую часть знаний. Создано и заключено в какой-то предмет, который был найден эльфами в древних руинах и поврежден. Джейн тоже решила поучаствовать в беседе. Интересная мысль. Хранительница покивала головой, давая понять, что не спешит отмахиваться от наших мыслей, и это было приятно. Все же на ее месте многие просто сказали нам, что мы заняты не тем и должны лишь выполнить работу, на которую они укажут. Сомнения вызывает то, что эльфы попадают под проклятие. В те времена, уверена я в этом точно, могли бы вы создать проклятие, что обходило эльфов стороной. С этим трудно поспорить. Хранительница едва заметно поморщилась, соглашаясь со словами Мари. И поэтому наиболее вероятным мы считаем создание проклятия, в условно наши дни, одним из хранителей. Подумайте, были ли среди вашей братья и сестринства те, кто в тот момент потерял что-то очень ценное? Жену, дочь, внучку? Талас нахмурилась, явно стараясь припомнить моменты былого, и я ей не мешал. Сейчас она должна была сама найти ответ, и она знала этот ответ. Она очень быстро вспомнила, что происходило в те времена, как и горе, которая буквально поглотила одного из хранителей знаний. Он не мог. Вы что-то вспомнили? Я видел, что она не хочет этого говорить. Очень сильно не хочет признавать, что мои выводы правдивы, и один из хранителей знаний направил эти самые знания в сторону уничтожения врагов. Причем сделал это так неудачно, что его творение теперь несет вред и самим эльфам. Да, мне наставница рассказывала. Она все же решилась признать правду. В те времена у Затриана была семья, сын и дочь. Однажды его сына убили, а дочь изнасиловали. Дочку тогда смогли спасти, но чуть позже она узнала, что носит ребенка от насильника, и, попытавшись избавиться от него самостоятельно, ошиблась совсем немного, но этого было достаточно для того, чтобы умереть. Жизнь хрупкая штука. Я понимающе покивал, примерно представляя, что именно могла сделать дочка хранителя знаний, обладающая хотя бы частью знаний своего отца. Да, Затриан был безутешен, он созывал несколько собраний хранителей и требовал объявить людям войну, требовал начать уничтожать их везде, где мы только их встретим, но хранительница опустила взгляд в пол домика, который был покрыт шкурами. Но все мы понимали, что все люди не виноваты в том, что произошло. Да, были виновные, и многие из нас были готовы помочь Затриану найти их и отомстить, но ввязываться в войну с людьми мы были бы обречены. Талас покачала головой. Это было бы излишне самоуверенно, да и бессмысленно. Я тихонько фыркнул. Вы были на удивление логичны и адекватны, а ведь войны развязывали из-за меньшего. Я покачал головой, прекрасно чувствуя, что она что-то недоговаривает. По правде, мы просто понимали, что войну нам не выиграть, а также знали, что Затриан отчасти сам виноват в произошедшем. А вот это было интересно. Сам, да, те места, где стоял его клан, они были известны тем, что не очень безопасны для эльфов. Люди, проживавшие там, относились к нам весьма. Хранительница поморщилась. Ясно. Можно спросить, вы сказали, что все это вам рассказывала ваша наставница? Я права. Джейн решила задать пару уточняющих вопросов. Да, но вы не хотели верить в то, что Затриан мог это сделать. Почему? Хранитель Затриан, он помог многим из нас овладеть знаниями. Погодите, вы хотите сказать, что он до сих пор жив? Да, тогда могу я сделать вывод о том, на что завязано проклятие, не свойственно подобное для эльфов, что ныне по земле ступают. Ты хочешь сказать, что, вероятно, он завязал проклятие на свою кровь и кровь тех, кто заражен? Своего рода круговорот подпитки. И если зараженных будет мало, то подпитывать проклятие будет он сам за счет своей жизни, а если их будет много, проклятие подпитает жизнь эльфа. Мари согласно кивнула. Великая прародительница. Талас и Мериль явно были очень шокированы услышанным, да и Анита, сидевшая рядом с нами, едва-едва сдерживалась. Глава 99. На некоторое время разговор затих, но молчание мне надоело, и пусть лишние 5 минут нам погоды не сделают, но мне не хотелось задерживаться тут. Мне еще с пиком солдата надо разбираться, так что я предпочел прервать молчание. Итак, давайте все же вернемся к изначальной теме. Хаэм, все, что вас останавливает от заключения договора с королевой Анорой, Это наличие у вас под боком оборотней, которые представляют большую угрозу для эльфов, я прав? Ну, в целом да. Талас кивнула, подтверждая, что я правильно ее понял. Если бы не оборотни, то мы могли бы попробовать основать тут свой городок. Да и снабжать вас дарами леса было бы значительно проще, но оборотни. Значит, надо решить проблему оборотней. Я задумчиво почесал щеку. Я вижу несколько путей, которыми могли бы мы решить проблему эту. Я покивал на слова Мари. Да, первый и самый простой путь – убить Затриана. А можно как-то без этого? Я пожал плечами. Значит, будем действовать более сложным путем, буквально переписывать проклятие, но сделать это удаленно будет невозможно. Согласна я с тобой. Переписать проклятие. Мари покачала головой. Потребуется нам сложнейший ритуал и месяц будет длиться он. Не нагнетай, хотя, думаю, тут ты окажешься права, и ритуал действительно будет очень долгим. Было бы куда проще, если бы удалось заманить создателя проклятия в ловушку. Но я же попросила. Не беспокойтесь, хранительница Талас, мы не собираемся его убивать. Я покачал головой. Просто это сильно упростило бы нам работу. Саму связь можно было бы перенести на другого разумного, а ритуал провести в другом месте, или раздробить на части, что позволит вообще проводить его в любое удобное время. Хм, возможно, хранительница может нам помочь и позвать к себе в гости этого Затриана. Джейн внимательно посмотрела на хранительницу, которая явно очень сильно не хотела давать положительный ответ. Подумайте хорошенько, чем быстрее мы справимся, тем быстрее победим Мор, и тем быстрее ваш народ сможет начать строить собственный город. Джейн начала соблазнять хранительницу, которая явно желала клану лучшей жизни. Еще мы можем обещать, что школа, которую возглавит моя мама, в которой магию детишки будут постигать, готова будет обучать эльфов. Флимит будет учить, не детей. Я покачал головой. Учить она будет в основном опытных магов, дабы они потом передавали знания молодым поколениям. И вы вполне можете попасть в ряды учеников моей тещи. КХМ. Глаза хранительницы знаний заблестели от предвкушения. Естественно, что все будет не так просто и сразу после конца обучения вернуться в клан у вас не выйдет. Лет 10 придется посвятить обучению молодого поколения. ХМ. Эти мои слова не сильно повлияли на тот эмоциональный настрой, который сейчас преобладал у хранительницы. Она явно очень сильно хотела попасть в ученицы к Флимит и готова была ради этого пойти на очень многое. Хм, допустим, в качестве хранительницы будет Мириль, думаю, за год-полтора я подтяну ее до нужного уровня, и она станет полностью достойна этого звания. И, эй, ученица с возмущением посмотрела на свою наставницу. Наставница, вы серьезно обдумываете мысль пойти в ученицы к Флимит? Я с вами пойду. Нет, Талас покачала головой. У клана должна быть хранительница знаний, которая поможет принять правильное решение старости. Ты же знаешь, что правлю кланом фактически я. Староста нужен лишь для того, чтобы переложить на него часть вопросов, решения которых не столь важно. Я понимаю, но, ученица, ты нужна клану, а клан будет нуждаться в тебе. Более того, я сомневаюсь, что Флимит будет учить только одно поколение магов. Скорее всего, у нее будет несколько потоков, и после того, как я пройду обучение, ты и сама сможешь поучиться у нее. Хранительница лукавила. Она, как и все мы, прекрасно понимала, что Флимит не станет слишком надолго задерживаться в качестве учителя школы магии. Но и оставить клан без хранительницы Талас не могла, вот и приходилось крутиться. Не обманывайте меня. Вот только ученица у нее была не пальцем делана, и прекрасно поняла, что наставница просто заговаривает ей зубы. Я прекрасно понимаю, что... Хорошо, мы обговорим это позже. Хранительница посмотрела на свою ученицу, и в ее взгляде было обещание скорой расправы. Не физической и психологической, нет, просто Талас поняла, что ее ученица слишком сильно расслабилась и считает, что знает уже достаточно. И в ближайшем времени Мириль придется пересмотреть эти взгляды. Чувствую, что юная эльфийка взвоет от тех нагрузок, которые ей придется выносить. Ладно, я вызову Затриана. Думаю, он не откажет мне в помощи, но я надеюсь на то, что вы сказали правду и хранитель Затриан после ваших действий не погибнет. Я пожал плечами. Не погибнет, в крайнем случае мы его подлатаем, и еще лет 10 он проживет. Хорошо. Хранительница покивала на мои слова. Больше мы важных тем не поднимали, и спустя 20 минут Анита проводила меня, Джейн и Мари обратно в лагерь моего отряда, который был уже полностью разбит и в нем кипела жизнь. Эльфы, которые оказывались поблизости от этого лагеря с интересом и недоумением посматривали на моих подчиненных. Как сходили? Лара оказалась рядом со мной быстрее остальных. Нормально. Завтра Хинате и Мари придется очень серьезно поработать. Все же они руку на медицине набили значительно лучше меня. Потом мы немного подождем, а после проведем пару ритуалов и прогуляемся по лесу. Хаем, драк не предвидится. Лара посмотрела на меня с большим интересом и недоверием. В первоначальном плане, я усмехнулся. Нет, это некая идеалистичная картинка будущего, где все складывается замечательно. И как результат, мы не обнажая клинков добиваемся своих целей. Вот только это лишь мечты, мы все прекрасно понимаем, что путь усеян будет битвами у нас. Мари говорила это с легкой насмешкой в голосе. Не каркай. Я покачал головой. Какар-кар. После моих слов Мари быстро обернулась вороной и, сделав несколько взмахов крыльями, приземлилась у меня на плече, прокаркав прямо на ухо. Очень смешно. Подобные действия одной из моих девушек вызывали легкую усмешку. Кар, да, да, я прекрасно понимаю, что ты отчасти права и скорее всего все не пройдет так гладко, как мне бы хотелось, и нам все же придется пролить кровь. Но могу я помечтать, или нет, по крайней мере вот сейчас, когда мы в кругу своих. Кар, ворона согласно покивала, после чего сделала взмах крыльями и, слетев с моего плеча в воздухе, начала оборачиваться красивой девушкой. Итак, значит, к бою мы все же готовимся. Естественно, готовимся. Я кивнул на слова Лары. Ни один план еще не проходил идеально, так с чего этому пройти таким образом, когда ожидается первый бой? Это мы узнаем завтра, но думаю не раньше, чем через неделю. Интересный нам разумный, наверное, прибудет примерно к тому времени и скорее всего прибудет не один, а с охраной. И вот с этой охраной у нас, возможно, и будет конфликт. Но это пока не точно. Хорошо. Лара развернулась и ушла. Кстати, Симон, а почему ты своих родителей в карты не обратишь? Этот вопрос задала мне Джейн, и он был для меня достаточно неожиданным. Я даже замер на пару минут. Знаешь, а я о подобном даже не задумывался. Как-то не до этого было. Я покачал головой, наконец двинувшись с места и обнаружив, что рядом со мной осталась только Джейн. Мари уже куда-то убежала. И, теперь предложишь? Я покачал головой. Скорее нет, чем да. Джейн нахмурилась. Не пояснишь? Хаем, я люблю маму и отца, но... Я замолчал, не зная, как точнее сформулировать свои мысли в вербальную форму. Все же в голове это все выглядит одним образом, а стоит начать произносить вслух, и это может показаться той еще дичью. Но, знаешь, возможно, то, что я скажу тебе, покажется крайне неверным, но, я думаю, нам нужно учиться отпускать. Отпускать, да, я кивнул. Просто иначе, насколько у нас разрастется семья в следующем мире, а в третьем, а в четвертом, и, это что, плохо? Джейн испытывала нечто похожее на смятение с толикой готовности начать спор. Нет, я покачал головой. Вопрос не в том, плохо ли то, что наша семья разрастется, или хорошо. Вопрос в том, что мы будем делать, когда один из наших детей найдет свою вторую половину в одном из миров и они не захотят продолжить путь с нами. Джейн словно кулаком под дых дали. Слишком свежи у нее были воспоминания того, как Лиара отказалась подписывать контракт, прислав в ответ на предложение голографическую запись. Именно поэтому я считаю, что мне надо научиться отпускать, да и вам всем. Я покачал головой. Я, возможно, ты прав. Джейн кивнула, принимая мои слова. Джейн, пойми, я люблю своих родителей, но просто подумав об этом, я понял, что отпустить двух взрослых мне будет куда проще, чем отпустить собственных детей в свободное плавание. Так что я решил начать именно с них. Я вздохнул. Ясно. Я чувствовал, что Джейн очень сильно расстроилась. Не из-за моего ответа, точнее частично из-за него. Она расстроилась потому, что мой ответ напомнил ей о Ляре. Она, конечно, уже приняла ее отказ, отдалась мне душой и телом, но подобная рана будет еще долго болеть, если ее потревожить. Ладно, пошли. А, она с удивлением посмотрела на меня, когда я взял ее за руку и потянул в свою палатку. Симон, я сегодня не очень, дурашка. Я покачал головой. Я не настолько самоуверен, для того чтобы посчитать, что смогу склонить тебя к сексу, тогда, когда у тебя такое настроение. А что тогда? В эмоциях Джейн добавилась нотка вины, за то, что она подумала о том, что я могу попытаться затянуть ее в постель в таком настроении. А это секрет. Я усмехнулся и, быстро добравшись до палатки, отдал Джейн короткую команду. Раздевайся полностью. Я же достал из пространственного кармана специальную кушетку, про которую забыл, когда делал массаж Аноре. Ложись. Еще одна команда, и Джейн легла на кушетку на спину и распласталась в форме морской звезды, хотя на узкой кушетке сделать это было не очень удобно. Однако она это сделала, а в эмоциях, помимо прошлых не самых лучших, проскользнула игривость. Так, ну, можно и на спину, начну массировать с передка, если так можно выразиться, только руки и ноги можешь свести. Она фыркнула и, сведя конечности, позволила мне сделать ей массаж. Глава 100. Телас пришла в наш лагерь ранним утром, но мы уже давно не спали, так как, пусть и находясь в условно опасном месте, но именно что условном, и численность моего отряда была достаточной для того, чтобы обеспечить безопасность даже при снятии части этого отряда с постов для тренировок. Впрочем, сегодня меня гоняла Джейн, которая заодно тренировалась в перевооружении, ну и мне раскрывала, как именно молотом лучше пользоваться. Все же она у меня поглотила мастерицу оружия, и теперь с оружием не то что на «ты», а куда ближе. Так что увидеть в моих действиях ошибку и поправить ее для нее несложно. Приход хранительницы мы заметили, но отвлекаться от тренировки не стали и продолжили сражаться друг с другом. Перекат, удар молотом из нижнего положения по восходящей, так чтобы попасть точно. Куда бы я ни целился, осуществиться этому маневру было не суждено. Джейн сменила оружие на молот на очень длинной ручке и с размаху ударила им меня в бок. Ха! Снова ухожу перекатом, так как в том месте, где я только что находился, в землю втыкается короткий меч, который Джейн просто метнула в меня, а в ее руках ведь уже было другое оружие. Теперь это была глефа, которой она махала чуть менее уверенно, чем другим оружием. Впрочем, это не давало мне никакого преимущества перед девушкой, так как даже ее менее уверенное владение этим оружием было почти на том же уровне, что у меня владение молотом. А ведь ее оружие имело более длинную ручку, а значит и радиус атаки у нее был больше. Отскочить, чуть сместиться и попытаться, резко усилившись, достать Джейн, вот только она тоже не зевала, и восприятие у нее было взвинчено почти на максимум. И этого хватило для того, чтобы заметить мой маневр и подставить под мой удар древко глефы, которая не выдержала подобного обращения и треснула. Джейн не растерялась и воспользовалась пяткой глефы как булавой. Удобнее перехватив обломанное древко, она попыталась нанести удар. Впрочем, этот удар я заблокировал. А вот от удара той части глефы, на которой находилось лезвие, вновь пришлось уворачиваться. КХМ. Наше внимание попытались привлечь, но ни я, ни Джейн не спешили прервать наш поединок. Джейн выпустила из рук сломанное оружие, и тут же во вспышке света у нее в руках появился самый обычный меч. В этот раз ее наскок был куда более яростным и эффективным. Мне пришлось уйти в глухую оборону. Удар, блок, удар, отскок, удар, блок. Серия ударов все не заканчивалась и не заканчивалась. Как с подобным напором справлялась Джейн, я без понятия, а мне пришлось отвлечься для того, чтобы немного скорректировать работу заклинаний, точнее дополнить их парочкой заклинаний, но именно в этот момент Джейн делает удачный выпад, и ее клинок протыкает мне горло. Впрочем, рана для меня несерьезная, и я уже перекрыл все вены и артерии, которые могли бы кровью залить все окружающие пространства. Так что когда Джейн достала свой клинок, я тут же начал сращивать рану. «Да что вы творите?» Хранительница подскочила ко мне и с удивлением замерла, так как кровь не хлестала из горла, а сама рана, пусть и медленно, но начала затягиваться, и это можно было легко увидеть. «Спокойнее, это просто тренировка в боевых условиях». Джейн решила успокоить нашу гостью, которая сильно переволновалась. «Спокойнее, да вы ему горло проткнули, тут сейчас все должно быть в крови. Если бы он был обычным воином, то да, или если бы горло проткнули мне, но даже в этом случае ранение было бы хоть и неприятным, но не смертельным, так как на тренировке в любом случае присутствует либо Симон, либо Хината, либо Мари, и все они подобные раны закрыть могут за считанные минуты, а обеспечить кровообращение и вовсе за считанные секунды. Это, да, это странно, и раньше мы так не тренировались, пожалуй, только последние пару месяцев перешли на такие тренировки. Они лучше всего помогают прогрессировать. Все же получение такой раны, даже если ты знаешь, что она не смертельная, сильно стимулирует обучаемость. Это да, мой голос после подобного ранения был хриплым, но в целом узнаваемым. Получать такие раны очень неприятно, но я знал, на что шел, когда просил Джейн меня потренировать. Тем более, что к боли во время обучения я привык. Флемит была далеко не всепонимающим учителем. Она предпочитала эффективные методы, которые далеко не всегда являлись гуманными. То правда, матушка моя при обучении магическим искусствам пощады ведать не желала. Симон познал все муки ада, Хината далеко уйти от этих пыток, что матушка звала уроками своими, все так же не смогла. И даже ради дочери своей она смягчать учебу не хотела. Симону, насколько я знаю, вообще пришлось пройти несколько очень болезненных ритуалов, сначала для того, чтобы стать магом, а после, для того, чтобы пройти последний экзамен от Флемит и стать сильнее. Джейн хоть и не была свидетелем подобного, но от девочек подробности слышала, так что решила дополнить картину происходившего во время обучения. «Ладно, я так понимаю, вы пришли сюда ради лечения и омоложения?» «Ну, да». Хранительница слегка неуверенно покивала головой. «Отлично, тогда прежде чем мы начнем, у меня два вопроса. Я вчера вечером, после того как сделал массаж Джейн, много думал о том, что именно можно сделать, пока мы находимся в эльфийских долах, и вспомнил начало игры за эльфа. Кажется, где-то тут были древние руины, и возможно там удастся разжиться чем-то ценным. Вопрос первый. Вы отправили послание за Триану?» «Да». «И когда ориентировочно он прибудет?» «1,5-2 недели». Я покивал на слова хранительницы, принимая подобные временные рамки. Второй вопрос. «Есть ли у вас тут опасные развалины?» «Да, развалины древнего эльфийского города тут есть, но они очень опасны. Там развелись различные твари, которые подверглись мутациям, плюс там очень тонка грань между реальностью и тенью. Сможете указать место?» «Да». «Отлично». Я достал карту и протянул ее хранительнице, которая аккуратно приняла ее и указала мне пальцем, где именно находятся руины. И я, благодарно приняв обратно карту, позвал через нашу связь Морриган. «Симон, к вам пришла пациентка. Прежде чем я уйду, возможно ли омолодить не только меня, но и нескольких других эльфов?» Я задумчиво осмотрел хранительницу. «В целом, да, это возможно. Вот только, как вы понимаете, это уже будет далеко не бесплатно. Все же вас мы омолаживаем в дополнение к нашему уговору, в результате которого вы будете снабжать королевские войска дарами леса. Естественно, после того, как мы разберемся с оборотнями. Однако другие эльфы...» Я покачал головой. «И что же вы хотите за омоложение?» Я прикрыл глаза. «Договоримся. Возможно, омолодим в кредит, так что отрабатывать подобное придется в будущем. Так что можете не волноваться». «Хорошо». Хранительница покивала, после чего все же прошла вслед за Морриган. Я же переглянулся с Джейн и посмотрел на карту, а точнее в то самое место, где находится развалины эльфийского города. «Ты хочешь его посетить?» «Да, особенно если там тонкая граница с тенью, то возможно животные там мутировали и их можно будет продать по выгодной цене». Джейн согласно покивала. «Также там можно будет устроить локальный прорыв в тени, через который призвать демонов и уже их продавать. И что же ты хочешь купить, если так сильно стараешься заработать деньги?» «Честно, я посмотрел на Джейн. Я бы не отказался от настоящих демонов. Знаю я пару миров, в которых их можно купить. Вполне возможно, они смогут помочь против архидемона. Можно ангелов или представителей других религий». Я покачал головой. «А все они стоят очень дорого, я бы сказал, неподъемно для нас на данный момент, как и многие другие разумные, которые могли бы в теории радикально решить проблему архидемона». Мне в голову ударила мысль, и я задумчиво посмотрел на Джейн. «Что? Да ничего». Я покачал головой и решил попробовать посмотреть, а сколько может стоить этот персонаж, и для этого залез в магазин системы. Система, мир Ван Пачмен, герой Сайтама. Сколько стоит? Поиск выбранного разумного в системном магазине. Ня-ня-ня. Я удивленно моргнул, так как системные экраны перед глазами подернулись рябью, и теперь на экране магазина танцевала мини-кошечка, при этом она мяукала и подмигивала. Система. В этот самый момент в мире словно стало тяжелее дышать, и прямо перед нами с Джейн появились пальцы руки, которые буквально проткнули мироздание и сейчас явно с небольшим напряжением растягивали это самое мироздание в стороны. Крак. С жутким треском пальцы буквально разорвали мироздание, создав в нем своего рода разрыв, в котором с легкостью можно было увидеть другое черное пространство между мирами и вдалеке другой мир. При этом пальцы явно были продолжением рук, а сами руки продолжением тела довольно невзрачного на вид, лысого, молодого человека. Впрочем, стоило этому молодому человеку увидеть нас, как он тут же стал во много раз серьезнее. и это заставило меня замереть, покрывшись холодным потом. Глазами парня на меня смотрела сама смерть, окончательная и бесповоротная. Каким-то шестым чувством, которое в панике билось на задворках моего сознания, я понимал, что если он решит на меня напасть, то даже система меня не спасет, нечему будет перерождаться. Здравствуйте, ХМ, так это отсюда что-то пыталось на меня воздействовать. Молодой мужчина склонил голову на бок и внимательно осмотрел меня с ног до головы. И что же это было? Это, я сглотнул, но решил ему не рассказывать про систему. Моя особенность. Я могу предлагать контракт разумным, которые проживают в другом мире. Демон, парень нахмурился. Нет-нет, я поспешил заверить его в том, что к демоническому роду не имею никакого отношения. Просто врожденная способность. Могу предложить контракт, который свяжет наши души взаимной связью. В результате за службу мне разумные получают очень долгую жизнь и возможность переродиться в другом мире с сохранением своих воспоминаний. ХМ, не демон, нет-нет, я покачал головой. И договор взаимовыгодный, да, я никого не заставляю. Я замотал головой. ХМ, меня осмотрели с ног до головы, и это вызвало ощущение, будто литров 200 ледяной воды на меня вылили. Было очень неприятно. ХМ, ясно. Но ко мне больше не лезь. Мне погрозили пальцем, и я словно болванчик закивал головой. Прошу прощения. Парень вновь стал самым обычным, и я набрался храбрости закинуть удочку насчет возможной помощи. Да-да, он придурковато улыбнулся. Уважаемый Сайтама, мой мир, в нем скоро будет вторжение архидемона, и в целом мы, конечно, готовимся и рассчитываем сами справиться с этой напастью, но могу ли я на вас рассчитывать, если наши силы окажутся недостаточными? Сайтама моргнул. Вторжение? Ну, не совсем. В целом архидемон также житель нашего мира, просто по легендам мира он был древним богом, а сейчас злые силы его извратили, и теперь он возглавляет армию, которая ставит перед собой цель уничтожить все живое. Он сильный, по нашим меркам, или по вашим? Я растерянно посмотрел на Сайтаму. А, дело в том, что я не знаю ни одного разумного в нашем мире, который вот так вот руками мог бы порвать мироздание, открыв портал в другой мир. Так что, значит, слабак. Он вздохнул. Нет, меня это не интересует. Так что больше меня не беспокойте. Это был все тот же беззаботный парень, и только в глубине его глаз промелькнула искра серьезности, так что мне ничего не оставалось, кроме как закивать болванчиком и просто смотреть на то, как он уходит в свой мир. Нет, можно было бы, конечно, предложить ему демоницу в оплату за помощь, с которой он мог бы делать все, что захочет. Но мать его женщину, что он мог подумать при таком предложении, мне об этом даже подумать страшно. Так что я решил промолчать, сами справимся. Разрыв в пространстве буквально схлопнулся, и я облегченно выдохнул, а в следующую секунду рядом со мной оказалась Морриган. Что тут происходило? Да так, я рухнул на задницу, обливаясь потом. Просто я захотел посмотреть на стоимость разумного, который мог бы одним тычком разобраться с архидемоном. И, видя, что я более не собираюсь развивать свой рассказ, Мари решила таким образом попросить меня продолжить. Симон хотел посмотреть, а в итоге посмотрели на нас. Джейн ответила за меня и тоже рухнула на попу. Разрыв мироздания. Сайтама обычный. Сайтама серьезный. Глава 101, 18+. Система, ня-ня-ня. Система, ты как? Сбой в работе системы устранен. Система приносит извинения за доставленные неудобства. Я моргнул. А что это вообще было? Системная ошибка. То есть я нашел ошибку в системе? Да, вам бы полагался бонус, если бы вы не стали причиной этой ошибки. Я, когда? Я действительно очень сильно удивился. Когда это я успел стать причиной системной ошибки? Нет, я догадываюсь, что она имеет в виду Сайтаму, но я и причина. Когда заставили меня искать этого Сайтаму? Я заставил. Да. Стоп, я лишь спросил, сколько он стоит в магазине. В магазине системы не было обнаружено ни одного Сайтама, и в результате мне стало интересно, и я нашла мир, в котором он проживает, один из миров, и просканировала его, и вот. Ну так это была уже твоя инициатива. Я решил надавить на систему. Мне бы хватило ответа, что мол ни одного Сайтама в системном магазине нет и никогда не появлялось. А, система от моих слов несколько растерялась, то есть все это зря, выходит, что так, звездец, ня, понравилась мякоть, а, нет, я замер, а у меня перед глазами появилось системное сообщение о том, что система минимум на неделю ушла на самодиагностику. В связи с этим все новоприобретенные возможности будут заблокированы и мне будет доступен только расширенный пространственный карман, в котором можно хранить не только карты, а также призыв самих карт, ну еще и заключение контрактов. Если контракты и ошейники были мной приобретены до ухода системы на самодиагностику. Мда, что-то случилось. Джейн и Мари выглядели слегка обеспокоенными, и я пересказал им наш диалог с системой. Симон, Джейн внимательно посмотрела на меня. Да, ты с системой лучше не спорь, а то она, конечно, бонус даст, но до этого она относилась к тебе более-менее лояльно. А как начнет относиться, если ты на нее надавишь? Согласна я с воительницей нашей, что имя носит Джейн. Разумнее принять слова системы будет, как данности не оспаривать свою вину. Девочки, я начал спорить не только потому, что хотел бонус выбить, но и потому, что не хотел, чтобы меня сделали виновным. Кто его знает, что заложено в систему для таких вот случаев, когда находится умник, который каким-то образом ее ломает. Девочки загрузились, так что пусть бонусов мне и не отсыпают, но и виновным я быть не желаю. Поспорить трудно тут с тобой, но на систему все равно ты не дави, не собираюсь. Я покачал головой. Ладно, я так понимаю, мы вскоре отправимся в эльфийские развалины. Да, я покивал на вопрос Джейн головой. Как только омолодят хранительницу, так на следующий день, с утра, и отправимся. Главное хорошо, отлично, тогда у меня еще есть время провести его с тобой. Джейн ухватила меня за руку и потащила в сторону своей палатки. Пф. Тихий фырк со стороны Мари был ей ответом, я же даже не собирался сопротивляться, и вскоре мы с Джейн уже раздевались, оказавшись внутри ее палатки. Поцелуй. Мои руки скользят по талии девушки, поднимаются выше и чуть сместившись оглаживают ее грудь, срывая с ее губ довольный стон. Я прекрасно знаю, как надо обращаться с Джейн, когда она любит нежности, а когда с ней надо быть пожестче. И сейчас она хочет ласки. Новый поцелуй. А мои руки покидают грудь девушки и, скользя по ее телу, добираются до подтянутой попки, за которую я хватаюсь, чуть более грубо, чем надо было бы, но Джейн пока не обращает на это внимания. Она отдается моменту и позволяет мне вести. Приподняв ее над полом палатки, я дождался, пока ее ножки захватят мой пояс, а руки сплетутся вокруг моей шеи. И после этого я в несколько шагов добрался до кровати, на которую и опустился вместе с девушкой. Симон. Она буквально простонала мое имя мне в губы, когда мой член уперся в ее киску. Да, я слегка усмехнулся, когда, оторвавшись от ее губ, увидел в ее глазах неимоверное желание. Возьми меня. Меня не надо было упрашивать, и я, чуть направляя член рукой, ввел его в ее киску. Сладостный стон был мне ответом, а я, немного помогая себе магией, начал движение вперед-назад. Раз за разом я погружал свой член на полную глубину и после почти полностью его вытаскивал. Мои руки уперлись в кровать, а губы скользили по шейке Джейн. И ее сладостные стоны свидетельствовали о том, что я делаю все правильно. Пара минут и коготки Джейн впиваются в мою спину, прочерчивая по ней борозды. Ах, девушка расслабилась на кровати, ее ножки меня отпустили, да и руки после некоторой заминки все же раскинулись, и теперь Джейн лежала на небольшой кровати в форме звезды. Хорошо, на ее губах блуждала довольная улыбка. Ну, лично я пока еще не кончил. А, она слегка лениво махнула ручкой. Так всегда было и будет. Сейчас ты меня перевернешь, согнешь мои ноги в коленях, так чтобы задница торчала вверх, после чего продолжишь меня иметь. Звучит как план. Я покивал головой на эти слова моей девушки. План, который ты осуждаешь. Нет, она лениво помазала рукой. Ни капли не осуждаю, просто это уже привычно, и никто из нас уже не надеется на то, что сможет заставить тебя кончить раньше, чем кончим мы. Потому, Джейн пожала плечами, я решила просто принять это как факт и получать удовольствие от всего, что ты будешь со мной делать. Прямо-таки от всего, я усмехнулся, смотря прямо в глаза девушке, а моя рука плавно перемещалась с ее груди, с соском, который до этого играла выше и замерла только когда коснулась шейки. От всего. Она усмехнулась мне в ответ. Мне, конечно, хотелось нежности, но нежности ты мне уже дал, так что теперь. Моя рука сжалась на ее шейке, не сильно, чисто символически, и в глазах Джейн заплясали черти-то. Она чуть дернулась на меня и попыталась щелкнуть зубами, как бы огрызаясь на подобное действие с моей стороны. Поняв, что мои действия пока не приносят Джейн дискомфорта, я сжал ее шейку чуть сильнее, так чтобы ей стало сложнее дышать, а кровь стала хуже поступать к мозгу. Но при этом я контролировал свою хватку, чтобы не пережать ее горлышко слишком сильно. Каха. Тихих сип покашливания дали понять, что я слегка переборщил, и я чуть ослабил хватку, после чего с помощью магии крови создал вокруг шейки Джейн самый настоящий ошейник, который сжимал ее с уже определенной мной силой. Так как, ты готова к такому, внимательно отслеживаю реакции Джейн и понимаю, что она совершенно не против подобного. Ей это даже нравится, и то, что я слегка помогаю ей ощущать от моих действий удовольствие, совершенно никак не влияет на ее восприятие ситуации. Ну точно не влияет, тха. Говорить ей было слегка сложно, но то, что ей все нравится, было понятно потому, как ее киска сочилась от желания.